Глава 31. «Отец?» — заикаясь, спросил Бакет Зори. «Да, деревяшка», — кивнула Акума. «Мой отец, тот самый демон, о котором в вашем мире слагают легенды. Не очень лестный, если честно, но личность он там известная». «Даже более чем», — хмыкнул я. «Но что ему от меня надо?» «Вот он тебе сам и расскажет». Демонесса пожала плечами. «Он, знаешь ли, не особо со мной разговорчив после того провала». «Вижу, ты не расстроена». «Так и есть. Отец объяснил мне, насколько опрометчиво я поступила, так что...» Она развела руками. «Я на тебя даже не злюсь за свою смерть. Говорю же, было весело». «Весело?» — гаркнул я, сжав рукоять так, что побелели костяшки пальцев. Клинок вновь свистнул в воздухе, остановившись напротив противницы. «Из-за тебя погибла моя семья, мои близкие, друзья, знакомые. Вы вырезали весь мой клан, детей и женщин. Успокойся, человек». Акума продолжала улыбаться, хотя в глазах читался легкий испуг и отражался свет металла от моего меча. Она осторожно отвела лезвие в сторону и продолжила будничным голосом. «Но ты ведь все исправил. Прыгнул в прошлое и изменил ход времени. Рисковое дело, но тебе повезло. Видимо, боги и правда на твоей стороне». «Это ничего не меняет». Я не собирался так просто униматься. «Это меняет все», — вздохнула она. «Твой клан жив. Дети и женщины тоже. Пускай не все, но жизнь для того и создана, чтобы умирать». «Сука!» — прошипел я от злости. Мне безумно хотелось пробить ее шкуру насквозь и раскромсать на мелкие кусочки, сбросив потом в лаву. Но я понимал, что она — единственный путь к спасению из Дзигоку. И единственная ниточка, которая связывает меня с родителями. «Не прощу». «Я и не прошу этого», — хмыкнула та и развернулась ко мне спиной. «Идем, злодей», — последнее слово она произнесла игриво. «Уверена, подарок отца тебе придется по нраву». «Ты уверен, что ей можно доверять?» — шепотом спросил Баке. «Конечно нет, она же демон», — так же тихо отозвался я. «Тогда почему мы идем за ней?» «Потому что вам это надо», — ответила за меня Акума и повернулась ко мне, ухмыляясь. «Так ведь, человек?» «Веди», — только и ответил я. Мы продвигались по огненной пещере уже больше часа. Пришлось вновь идти по воздуху, так как реки лавы невозможно было обогнуть, да и Акума не особо-то за это переживала. Она попросту шла по раскаленной магме, будто по мягкой траве. Я же себе не мог позволить такое удовольствие. Вокруг постоянно раздавались крики ванов. Я видел, как их пожирали омерзительные черви, разрывали крылатые твари. Несколько из таких монстров даже умудрялись выливать жидкое пламя на головы несчастных, откуда-то взяв широкие ковши. Каменные ловушки постоянно хватали своих жертв, сжигая их дотла. От подобного зрелища у любого бы вана как минимум бегали мурашки по коже. Но я, как это ни странно, ничего не чувствовал. То ли устал, то ли мне совсем не было жаль этих ублюдков. Все же один из последних кругов Дзигоку. Здесь души тех, кто на земле пролил реки крови. Так что... «Уже скоро», — заговорила Акума, а потом снова покосилась в мою сторону. В ее глазах я заметил искорки любопытства. «Скажи, человек, как ты смог зайти настолько далеко? Ведь даже твои родители не были так сильны». «Разве?» — я вопросительно изогнул бровь. «Я их не помню, поэтому не могу сказать, какая у них мощь». «А я и не об этом спрашивала. Мне интересен ты». «Еще одна», — хмыкнул под одеждой Баке. «Еще одна?» — она усмехнулась. «Ну да, в твоем мире ты, наверное, пользуешься бешеной популярностью у женщин. Разговаривая с Ямадзаки и Ватанабе, я слышала целые легенды, которые слагали в честь подкидыша Ита». «Я не подкидыш». «Неужели? А кто тогда?» «Тебя это не касается». «Да брось, человек!» Она раздосадованно всплеснула руками. «Здесь жуткая скука, расскажи хоть что-нибудь». «С чего ты вообще взяла, что после твоих злодеяний я буду с тобой нормально общаться?» Я чуть склонил голову на бок. «Твои крысёныши Мору убили многих ванов, включая мою бабушку, которая и приняла меня в клан. Думаешь, я хочу вести с тобой светские беседы?» «А ты злопамятный». Судя по голосу, Акума ни капли не обиделась. «Да и плевать, мне-то что с того?» «Он просто злой, и память у него хорошая», — подначивал ее Сандаль. «Деревяшка!» — рыкнула она. «Будешь умничать, я силой заберу тебя и заставлю оставшиеся года рассказывать мне сказки». «О, такое ему точно понравится», — хмыкнул я. «Цукико, — возмутился он. «Я думал, мы на одной стороне». «Тебе показалось». Я чуть подтолкнул его под кимоно, отчего тот ойкнул, но замолчал. «Смертные такие забавные», — почти что умилялась Акума. И тут она резко остановилась, отчего я чуть было не наступил на ее голову. «Осторожнее, человек, я ведь могу и разозлиться». «Что происходит, когда ты злая, мы уже выяснили». Я не стал воспринимать ее слова всерьез, так как больше не чувствовал от демонессы опасности. На удивление, теперь от нее исходила волна тепла, будто она подобрела или просто вернулась домой, где рада находиться. Но теперь мое внимание привлекло то, что я не сразу заметил из-за свисающих с потолка огромных сталактитов, а именно громадный столб черного света, льющийся из широкой дыры в полу и исчезающий в такой же дыре, но уже наверху. Изредка к столбу подбирался кто-то из духов, и тогда он превращался в дрожащую тень и тут же исчезал, срываясь в бурный поток света. «Это и есть центр круга?» — догадался я. «Именно», — ответила Акума и поднялась в воздух, зависнув примерно на моем уровне. «Здесь грешники, которые за несколько сотен лет успели очистить свои души, перерождаются и отправляются в иные миры. Куда именно, знает лишь одно мироздание. Даже моему отцу это неведомо». «То есть нам туда?» — поинтересовался я. «Ты хочешь переродиться в новом теле?» — демонесса вскинула брови. «Нет, человек, нам надо вниз, на последний круг, где живем лишь мы. Даже самые жуткие грешники не могут туда добраться, ведь и я, и мой отец буквально созданы из ваших темных эмоций». «Наверное, поэтому такие, как вы, никогда не умрете», — пробормотал я. «Верно». «Никогда». Демонесса хитро подмигнула мне. «И я в последний раз предлагаю тебе остаться здесь со мной. Вечная жизнь, человек. Да о таком могут лишь мечтать остальные». «Хватит болтовни». Я снова прервал ее. «Веди меня к демону». Она нахмурилась, но спорить не стала. Вытянув по сторонам руки, как это было во время нашей битвы, Акума притянула к себе тонкие белесые нити от корчащихся в муках ванов внизу, после чего взмахнула ладонью, и нити, отделившись от нее, образовали в нескольких шагах от меня серую воронку. Она постепенно увеличивалась и вскоре превратилась в обычный портал. «Идем», — сухо произнесла Акума и первой шагнула в темный зев вихря. «Ох, не нравится мне этот Цукико», — пробормотал Бакет Дзори. «Мне тоже. Но какой у нас выбор?» После чего последовал за давней противницей. Ноги опустились на твердый пол, но теперь это уже были не камни пещеры, а черные плитки. Я оказался в широком тронном зале. «Обалдеть!» — только и смог выдавить из себя сандаль, высунувшись наружу и с любопытством осматриваясь. Да, здесь было на что посмотреть. Высокие сводчатые потолки с несколькими небольшими окошками, за которыми угадывалось кроваво-красное небо, подпирали потолок широкие колонны, украшенные витыми узорами. На стенах то же самое, но еще и факелы в виде золотых черепов, из которых вырывались небольшие потоки пламени. Я осторожно двинулся дальше. Пляшущие тени от огня не предвещали ничего хорошего. Вокруг никого не было, даже Акума куда-то запропастилась. Но стоило сделать несколько шагов влево и оказаться в центре зала, как я увидел его хозяина. Собственно, он был хозяином всего вокруг, всех кругов Дзигоку. «А, наконец-то!» Послышался радостный мужской голос. «Ито Цукико, ну проходи, проходи, не стесняйся!» От подобного приветствия мои ноги стали ватными. Я никак не ожидал увидеть на последнем круге нечто подобное. Напротив меня, от стены до стены, протянулся стол, заставленный всевозможными яствами. А за ним располагался просторный мягкий диван, на котором раскинулся демон. Да, иначе его и не назвать. Высокий и широкоплечий, раза в два больше меня. Кожа была настолько красна, что казалось, будто он недавно принял кровавую ванну. Длинные рога росли изо лба и смотрелись на нем намного помпезнее, чем на его дочери. Облачен же он был, вот самая большая странность, в длинное черное кимоно с золотой вышивкой и узорами. Видя это, мысль о недавней жуткой ванне только укрепилась в моей голове. На правом подлокотнике восседала Акума. Ее крылья и хвост исчезли. Теперь она больше всего походила на отца, такая же красная и рогатая. А легкий халатик, сквозь который отчетливо проступали контуры стройного тела, казалось просто безумием. Она с интересом наблюдала за мной, поедая виноградины, держа плотную гроздь перед лицом. Ее длинный язычок ловко обхватывал ягоды и затягивал в клыкастый рот. «Тебе это тоже кажется жутким?» — прошептал Бакет Зори. «Немного», — одними губами произнес я. «Но в зале был еще один Ван. Да, именно Ван». «И Зао?» — я нахмурил брови, смотря на своего врага. «Бывший глава клана Ватанабе, который ради власти перевоплотился в демона. Он стоял слева от хозяина у стены, сложив руки за спиной. Военная выправка, тяжелый взгляд черных, как смоль, глаз, бледная кожа и черно-зеленый доспех, который было принято носить у них в клане. Не оставалось сомнений, что он до сих пор прислуживает демону и числится у него в высших чинах». «Все еще жив?» — процедил я сквозь зубы, обращаясь к нему. «Нет», — глухо отозвался он. «Ведь это ты лишил меня семьи, дома и войска, и я был бы рад отомстить. Успокойся, Изао». Демон лениво взмахнул рукой, и Ван замолчал. «Боюсь, даже у тебя ничего не получится. Парнишка одолел тебя там, на земле. А теперь у него еще и сила моей дочери, которую, кстати, даровал ей я. Думаешь, сможешь устоять против такого коктейля демонической и божественной магии?» «Нет, господин». Изао почтительно поклонился. «Прошу простить мою вспыльчивость. Наверное, лишь потомок Ита может вызывать во мне такую жгучую злобу». «Так радуйся этому», — усмехнулся демон. «Он единственный, благодаря кому ты все еще можешь хоть что-то чувствовать». «Вы, как всегда, правы, господин», — произнес Ватанабе, не поднимая головы. «Вот и отлично». Хозяин преисподней перевел взгляд на меня. «Присядь, Цукико. Нам есть что обсудить».